Глава 15. «Да ни хрена пока не могу», — ответила голова после секундной паузы. «Почему?» — удивился я. «Система представила тебя как что-то полезное. А просто собеседник мне даром не нужен. В твоих же интересах оказаться полезным. В противном случае я тебя немного прокачаю и сброшу с высоты, чтобы получить награду». «Вот когда прокачаешь, тогда я и смогу что-то показать», — недовольно буркнул артефакт. «И вообще, если бы мог, я бы тебе...» «Заткнись», — скомандовал я, и голова тут же замолчала. «Чем ты будешь полезен, когда я тебя прокачаю?» «Ну, навык смогу изучить, например. Но не тот, что в награде попадается. У нас это происходит немного иначе. Например, если дашь системчика загрызть, скорее всего, чего-нибудь да появится. Также за убийство развитого высшего может что-то перепасть. Опять же, не больше 2 навыков на каждые 10 уровней и все такое», — задумался он. «Или могу предупреждать об опасности». «И что тебе надо для прокачки?» — сразу оживился я. «Навык лишним явно не будет. И надо еще понять, как на него действует моя дематериализация». «Жрать! Просто жрать живых и все!» — растянулся в злорадной ухмылке он, думая, что мне будет трудно решиться на такое. Все же скармливать своих собратьев мертвой твари довольно негуманное занятие. «Это не вопрос, смогу устроить», — махнул я рукой и встал на ноги. «А сейчас погоди-ка». «Что? Ты? Ущербный кусок дерьм...» Договорить я ему снова не дал. Нормально же общались, а он снова ругаться решил. Вроде и можно ему навсегда запретить ругательство, но он так забавно это делает, что я этого делать точно не буду. А ругаться он начал потому, что эксперимент у меня не удался. Я схватил артефакт за волосы, поднял его и активировал дематериализацию. Голова упала на пол и немного откатилась, и как только изо рта полились ругательства, я убрал ее в инвентарь. Увы, но артефакту придется пока лежать там. Жаль, конечно, что он так же, как и остальное системное оружие, не дематериализуется вместе со мной. В противном случае это было бы мощнейшее оружие из всех возможных. Знай себе, пуляй из него огненными шарами, пока мана не кончится. А потом просто заливаешь в рот пару зелий и продолжаешь пулять. Зато если ему попадется атакующий навык, можно будет использовать его как турель. Установил на пике, а он сам и сносит тех, на кого укажу. Плюс в качестве часового можно использовать, ведь мертвая глотка не боится порвать связки. И орёт, словно заправский глашатай. Так что нет, раскалывать головешку я пока точно не буду. Пусть живет и развивается. А корм для нее я все равно найду. Инвентарь у меня увеличен до приемлемых значений, и убивать себе подобных мне нет особого смысла. Ради 5 килограмм так уж точно. Разобравшись со всеми насущными вопросами, я сразу двинул на улицу. Там все выглядело по-прежнему скучно. Зомби бродят среди разбитых машин, изредка оживляются и топают уже в сторону жилых домов. Уж не знаю, чем они руководствуются, но иногда мертвецы все же находят выживших и начинают долбиться в двери. В тесных подъездах зомби больше мешаются друг другу. И потому в основном люди просто отсиживаются, а через какое-то время мертвякам надоедает, и они расходятся по своим делам. Без разумного предводителя эти твари не так уж и опасны. Штаны у меня появились, так что с этим пунктом можно выдохнуть. Остальные предметы также есть, вот только я по-прежнему абсолютно гол в плане навыков. Могу изучить аж 4 штуки, 2 активных и 2 пассивных, но так и не сделал этого. Может, чего найдется у жителей магазина? Они не выглядят слабыми, и за это время должны были уже достаточно сократить популяцию зомби. А значит, и какие-никакие награды у них вполне могли заваляться. Уверен, что многие изучили серое говно, которое выпадало вначале, и потому сейчас эти люди могут держать книги навыков в инвентаре, оставляя их до лучших времен. Когда получат 10-й уровень, не смогут использовать их по назначению. Насчет численности жителей магазина я ошибался. Но тогда у меня не было возможности проникнуть внутрь, и вся доступная информация о них была получена исключительно благодаря разбитому окну. У выхода я увидел всего 5 бойцов, и потому основываться на их количестве было бы глупо. Всего я насчитал 90 человек. Для тесного и забитого под самый потолок продуктами супермаркета многовато. Люди там жались друг к другу, словно кельки в бочке. Но выглядели они вполне сносно. Все потому, что среди них был серьезный дядька, что раздавал указания и оплюхи всем и каждому, без устали гоняя своих подчиненных и в хвост, и в гриву. Что меня действительно удивило, внутри было относительно много людей, у которых над головой красовалась цифра 10. Но никого более высокого уровня я так и не нашел. Да, большая часть людей были первоуровневыми, и вполне вероятно, что далеко не каждый смог прикончить хоть одного зомби. Человек 15 были от 3 и до 7. Большая часть бойцов же зависли от 8 и до 10. Круглая цифра позволяет выбрать класс, и именно тогда человек становится на порядок сильнее. Те, кто изначально выхватил какую-нибудь стихийную способность, выбирают соответствующие классы, чтобы усилить уже имеющийся арсенал. Некоторые могут позволить себе взять будущую специальность от балды. Интересно, когда начнут разбирать более мирные направления? Вряд ли среди прокачанных воинов кто-то выбрал ремесло в качестве дальнейшего направления развития. Еды им хватит на долгое время, так же, как и алкоголя, тем более, что с ним тут строго. Холодильники по-прежнему работают, и потому люди могут баловать себя мясом. Именно на него и накинулись в первую очередь, так как крупы и консервы можно будет поглощать и потом, когда электричество окончательно закончится, как и связь. Может, и стоило бы мне почаще заглядывать в телефон, чтобы знать, что происходит в мире. Да и на форумах покопаться лишним явно не будет. Но для этого первым делом надо раздобыть этот самый телефон. Так что и наплевать, что там в мире. Если подвернется, в какой квартире компьютер, погляжу, как раз под синюю картошечку должно залететь как надо. Интересно, нахрена он это делает? Я вылетел наружу, чтобы посмотреть, как у них устроена оборона. На первой линии сидят двое часовых. Там у самого входа навалена целая гора хлама. Стена выполнена в форме полукруга, и высотой она достигает около 1,5–2 метров. Часовые не отсвечивают и сидят, укрывшись за стеной. Но даже так, иногда проходящие мимо мертвецы замечали живых и пытались перебраться через стену. В такие моменты один из ребят выбирался наружу и быстро расправлялся с ними, нанося буквально пару ударов. Когда тело накапливалось достаточное количество, они вызвали подмогу и уже впятером оттаскивали тела подальше. В противном случае, по горе из трупов, мертвецы бы уже давно спокойно зашли в магазин. «Слышь, поделись!» — шикнул один другому, когда заметил, что тут есть. «Награду!» Я сам чуть было не материализовался перед ними от удивления. «Своё носить надо, а у меня уже кишки слипаются!» — ответил тот и отвернулся, продолжив поглощать серую картофельну. «Я силу поднял недавно. Если не пожру, сдохну. А еще бы поспать». Выходит, не обязательно распаковывать награду. Можно просто запихнуть картошку в рот, и все питательные вещества сами поступят в организм. Удобно, но, сдается мне, не очень вкусно. Понаблюдав за часовыми, снова направился внутрь здания. Надо все же познакомиться, как-никак, соседи. Главарь гонял своих людей не просто так. Прошедшая схватка наглядно показала, что против серьезного противника они беззащитны. И потому теперь люди занимались сразу двумя делами. Во-первых, они выстраивали новые баррикады, но уже внутри здания. А во-вторых, делали проход на верхний этаж. Так получится расселить множество людей и, не выходя на улицу, перебраться в жилые квартиры. Сам магазин расположился на первом этаже высокого здания, но выход имел отдельный на улицу. Мужики, что должны были пробивать бетон, на основную часть времени ничего не делали. Все потому, что когда рядом с магазином проходит шайка зомби, то лучше не шуметь. Бригада, что была этажом выше, также ждала приказа. А когда мертвецы рассасывались, люди начинали долбить молотками потолок, что из силы, так как вскоре шум может привлечь новую порцию тварей. Насмотревшись на быт очередного, практически ничем не отличающегося от других лагеря, я решил все же попробовать наладить контакт. Но вот так просто появиться перед главарем рискованно. Можно просто затесаться в толпу, и никто меня не заметит. Но тогда надо будет как-то привлечь его внимание. Мужик, он занятой, при этом строгий, глядишь, заставит молотком махать. А значит, надо появиться красиво. «Ушли! Дети!» — рявкнул Егор, как только ему доложили, что толпа мертвецов на улице рассосалась. Комнату заполнил грохот от ударов молотов, сверху также доносился шум. И уже через пару минут по рации снова сообщили, что мертвецы услышали их бурную трудовую деятельность. «Стоп!» — махнул он рукой, и люди по цепочке передали приказ, так как среди этого шума расслышать его было практически невозможно. «Не пугайся! Зато знаешь, какой классный ход потом будет. Будешь лазать и играть», — подмигнул он мальчонке лет семи, что спрятался за стеллажом и закрыл уши руками. Тот сразу улыбнулся и кивнул в ответ. «Ну и славно», — потрепал мужчина пацана и отправился осматривать оборонительные сооружения. «Егор Михайлович», — повернулся к нему мужичок, что как раз возился со внутренней стеной. «Ну тут уже ничего не прибавить, и так из говна и палок». Он показал на свежевозведенную стену, и она, мягко говоря, не кричала о своей надежности. «И что это за дерьмо? Не мог нормально построить?» — нахмурился Егор. Он и так всегда выглядел хмурым, а также его за глаза называли Клопком. Низкий, лысый, вечно хмурится и... похож на Колобка. Легче перепрыгнуть, чем обойти. Но жирным он не был, скорее плотным и коренастым. «Ну а чем мне работать? Сварочника нет, кирпича и смеси тоже нет. Хоть бы проволоку где достать, так и ее нет», — начал оправдываться строитель. «Так ради!» — рявкнул ответ Колобок и, развернувшись, бросил через плечо. «Чтоб через час стена была готова и внушала уважение одним только видом!» Строитель что-то недовольно пробурчал, но Егору на это было откровенно плевать. И пусть он еще несколько дней назад был обычным водителем, но вот его прошлое не позволяло просто взять и пустить все на самотек. Он не понаслышке знал, что люди расслабятся в тот же момент, когда дашь им немного свободы. По крайней мере, так было в армии. Но и сейчас не мирное время, так что... Бип! Люди не обратили на звук никакого внимания и продолжили заниматься своими делами. А мужчине он показался очень знакомым, но по какой-то причине крайне неуместным. Бип! «Да что за херня?» Егор шел между стеллажей, пытаясь найти источник звука. Назойливое пищание не прекратилось и с каждой минутой лишь ускорялось. «Бип!» «Ты какого хрена тут делаешь?» — рыкнул мужчина, заметив, что за кассой устроился какой-то парень, и пищание исходило именно оттуда. «Товары пробиваю», — пожал плечами он. «Вот только я не понял, как взвешивать». Он, как ни в чем не бывало, положил на весы шуршащий, шевеляющийся пакет и с максимально серьезным лицом начал всматриваться в показания на панели. «Да куда же тыкать?» — ворчал он, но вскоре обнаружил какую-то кнопку, и бип раздался снова. «Вы что-то хотели?» «Ты кто, блядь?» — снова рыкнул Егор. «И чего не работаешь?» «В смысле не работаю?» Парень уставился на него, как на дурака. «А это что, по-вашему?» Он накинул взглядом свое рабочее место. «Да и вообще, я вам тут товар по акции пробил». С этими словами парень поднял пакет и под удивленные возгласы людей вытряхнул из него содержимое прямо на ленту. «Твари нах! Вы все! Вы будете сожраны, да? И ты, пухлый, вы все!» Разошлась не на шутку голова. Я позволил артефакту немного выговориться, и когда вокруг меня собралась целая толпа вооруженных людей, переместил его в инвентарь, от греха подальше. Если кто и убьет эту болтливую голову, то это буду я. «Вынь эту дрянь обратно и стань лицом к стене!» Добавив в голос нотку стали, процедил коренастый мужик. Он и был главарем в этом довольно приятном лагере. «Эту дрянь я никуда вынимать не буду. Мой артефакт, как хочу, так и поступаю с ним», — ответил я спокойным голосом. «Я поговорить пришел. Мне нужны минимум редкие навыки». «Схрена ли мы тебе что-то должны давать?» — перебил меня мужик. «И повторю свой вопрос. Ты кто?» «Касп. Просто Касп», — пожал я плечами. «Я не просто так прошу. Две книжки в обмен на защиту от целой орды под предводительством разумного зомби». «Нам не нужна защита. Мы, как ты видишь, сами неплохо справляемся. Да и где ты видел орду? У входа никого». «Ты жирный пидор!» Голова снова появилась в моей руке и, особо не выбирая слов, начала изрыгать ругательство в сторону мужика. В основном потому, что взгляд ее был направлен мною именно в ту сторону. «Приказывай замолчать!» Отдал я приказ, и рот артефакта тут же закрылся. «Вот это?» Я поднял перед собой отрубленную голову. «Тот разумный зомби. Не с ним, как ты говоришь, справился я. И если бы я не вмешался, мы бы сейчас не разговаривали». «Хм...» Он опустил приготовленный к бою молот, и остальные бойцы последовали его примеру. «Выглядит, будто говоришь правду». «Мужик, я пробрался через ваших часовых и минут 10 пробивал тут продукты на кассе. Если бы мне надо было вам навредить, вас бы уже не было. Так что, книжки есть?» «Нет», — он пожал плечами. «Спасибо за помощь, конечно. И мы в неоплатном долгу перед тобой, но нам ничего, кроме зеленых, еще не упадало. Сам знаешь, они довольно редкие. не просто так редкими называются». «Хреново», — покачал я головой. «А может, радужные есть, уникальные?» «Есть пара предметов, но там какой-то хлам». Он выудил из инвентаря какой-то непонятный, небольшой серый мешочек и вполне себе обычное кольцо. «Это для каких-то портальщиков, походу. Пространственная пыль называется», — он показал мешочек. «Это кольцо при активации причиняет невыносимую боль. Зачем оно нужно, не представляю». «М-да». Я в очередной раз убедился, что среди уникальных предметов найти что-то стоящее — огромная проблема. Весь этот хлам явно мне не нужен. Разве что с пылью непонятно. Но и она вряд ли чем-то мне поможет. Тем более мужик не планирует отдавать мне это просто так. Одного лишь спасения его лагеря от неминуемой гибели явно недостаточно. «Ты лучше скажи, как пробрался к нам? Все входы наглухо забиты и находятся под охраной. Мои балбесы прозевали? Или ты их как-то отвлек?» — вырвал меня из раздумий хрипловатый голос мужика. «Класс у меня такой, не заморачивайся. Появляюсь, где захочу», — махнул я рукой. И в этот момент понял, что они вряд ли вообще видели уникальных существ. А значит, подобные награды им достались на испытаниях. «А ты случайно не знаешь, как на испытания почаще попадать?» «Интернет открой и почитай». Он резко потерял ко мне интерес, поняв, что торговать со мной не получится, и я пришел за халявой. «И это... не пугай народ лучше. В следующий раз, если заскочить соберешься, ты хоть предупреждай». «Да уж. Но деловой подход я уважаю. А еще он получил от меня плюсик за то, что не стал сразу нападать. Первым делом все взвесил, и, поняв, что я не представляю угрозу, решил лишний раз не провоцировать. Тем более, что провоцировать на агрессию человека, что легко пробрался через два заслона и 10 минут игрался с кассой, довольно рискованно. В следующий раз он может принести с собой пару-тройку десятков килограммов взрывчатки и спокойно разнести на мелкий щебень хоть весь дом». Кивнув ему, я под очередные удивленные возгласы растворился в воздухе. «Это что за петушило?» — сразу, как я исчез, спросил один из бойцов. «Ну ничего, я тебя запомнил». «Псих какой-то», — пожал плечами главарь. «Такими сейчас каждый уголок города забит. Другие просто не выживут в одиночку. Так, а вы чего стали? Команды останавливать работы не было». Он отправился раздавать люлей работникам, а я полетел в сторону выхода. Подслушивать нехорошо. А если еще и подглядывать, нехорошо вдвойне. Плюс ничего полезного от них получить не удалось, кроме как понимания того, что мне нужно поковыряться в интернете. Собственно, к этому совету я и решил прислушаться. Просто так он было не стал говорить. Выходит, где-то они эти уникальные сферы явно добывают. Забравшись повыше, выбрал себе самую уютную квартиру и перед тем, как на ночь глядя залезть в дебри всемирной паутины, осмотрел округу. На чердаке было несколько начавших мутировать голубей. Они были явно меньше той махины, что я встретил когда-то на крыше. Но повозиться с ними все равно пришлось. Все потому, что не хотелось лишний раз тратить ману и прочность алебарды. Благо, перья у них были далеко не такие прочные, но вот действовали не сообща. Плюс, стоило мне появиться, как в мою сторону сразу начинали плеваться шипящей зеленоватой кислотой. Потому и действовал осторожно. Одно появление — один стремительный колющий удар. Я бы и рад рубануть, но потолки здесь низкие, и замахнуться не выйдет при всем желании. С пятерых голубей получил 3 серые картофельные и 1 зеленый шарик. Вот так, просто прилетел отдохнуть и получил заодно награду и опыт. Вот только этот опыт будто бы в бездонную бочку улетает. Дальше 10-го качаться очень и очень сложно. Но очень уж интересно, чего дадут за 20-й? Уж не 2-й или класс? Фух. Ну давай, посиди и посмотри в экран. Я поставил голову на стол. Только молчи, а то обратно спрячу. Артефакт ничего не стал отвечать и внимательно следил за экраном загрузки. На мою удачу пароль никто ставить не стал, так что я сразу кликнул по заветной иконке браузера и начал вбивать интересующие меня поисковые запросы. Видосики потом посмотрю. Как поучаствовать в испытании? «Голова!» — обратился я к своему теперь уже молчаливому собеседнику. «Это мне социализироваться придется?» Артефакт ничего не ответил, и мы вместе продолжили вчитываться в текст.